Меня кликнули. Это был блок. Мы дошли до детского подъезда. Спрашиваю. Нравится? Хорошо, сказал блок, а потом прибавил. У меня в деревне библиотеку сожгли. Вот это хорошо, и это библиотеку сожгли. Было два ощущения революции, фантастически связанные в его поэме «12». Одни прочли в этой поэме сатиру на революцию, примечания автора, например, Горький, другие — славу ей, примечания автора, например, Зинаида Гиппиус, Иван Бунин. Поэмой зачитывались белые, забыв, что хорошо, поэмой зачитывались красные, забыв проклятие тому, что библиотека сгорела. Славить ли это хорошо или стенать над пожарищем, Блок в своей поэзии не выбрал. Что верно, то верно. Вообразить себя обливающим керосином родного отца Блок был не в состоянии. Точно так же, как не мог бы, подобно тому же Маяковскому, начать стихотворение строчкой «Я люблю смотреть, как умирают дети». Но большевики сами выбрали в двойственном поэте, отнюдь не перешедшем на их сторону целиком, с потрохами, то, чем он может сослужить им службу. Образ поэта, призвавшего все-таки слушать музыку революции и оправдавшего разорение храмов и вишневых садов, позволял даже вовсе не революционные его строки приспосабливать к нуждам новой действительности. Конечно, и речи быть не могло о том, что из стихов Александра Александровича можно надергать столько призывов и лозунгов, как из стихов Владимира Владимировича. Но, например, одним примером и ограничимся. Сколько можно припомнить статей с бодряческими заголовками? «И вечный бой» или «Покой нам только снится». Разговор в них мог идти об успехах в строительстве или в битве за урожай, о постоянной готовности советских писателей откликаться на призывы партии. Никому не было дела до того, что эти заглавия, превращенные во всплески казенного оптимизма, у Блока были словами глубокой тоски, словами слезного сожаления, что нет никакой возможности обрести наконец то, что Пушкин назвал покоем и волей. «И вечный бой, покой нам только снится, сквозь кровь и пыль, сквозь кровь и пыль, и только снится, как нечто желанное, но недоступное. Летит, летит степная кобылица и мнет ковыль». Давно стало правилом, как сразу добреет власть к писателю, даже и подозрительному, лишь бы не к прямому врагу и не к объявленному таковым, те же Гумилев, Ходасевич, стоит ему умереть. Он больше ничего не напишет опасного, недозволенного, а то, что написано им при жизни, всегда можно или изъять из библиотек, или перетолковать в свете для власти выгодном. Одна беда с появлением самиздата возросшая. Порою и после смерти возникает из нити то, что было написано, да пряталось в ящике стола, как случилось, к примеру, с повестью Василия Гроссмана «Все течет». Да и самого дорогого покойника можно сделать своим союзником, сообщником, соучастником. Есть забавнейшая история – до поры казавшаяся безобидной – как безобидно небуйное помешательство. Где-то в начале 20-х годов в сообществе пушкинистов некто прочел доклад, озаглавленный «Пушкин – большевик». Маститые знатоки смутились, не зная, как реагировать, ибо прямо отринуть подобное вроде бы значит явить нелояльность к победившей власти. Нашелся один, как водится, самый остроумный. «Господа, миллион извинений, товарищи! Без всяких сомнений, почтенный докладчик совершенно прав. Я удивляюсь лишь, отчего не привел аргумента, который решительно доказывает, что Александр Сергеевич был большевиком. Ведь это он, а не кто-то другой, написал. Октябрь уж наступил». Шутник не подозревал, до какой степени он окажется прав. В январе 37 года прямо с окровавленной земли подняли тебя мы всем народом, бережно, как сына, понесли. Стихи Ярослава Смелякова не бог весть какие, но к их смыслу, к общенародной скорби о гибели Пушкина, как не присоединиться? Даже если общенародность преувеличена в той же степени, в какой возведен в ранг самого лучшего в мире наш большой читатель. Вспоминается, правда, начало красноармейской клятвы. «Я сын трудового народа». Но не будем придирчивы. Дальше. «Мы несли тебя, любовь и горе, долго и бесшумно, как во сне, ни к жене, ни к дворцовой своре, к новой жизни, к будущей стране». Ничуть не превращая свой комментарий в примитивный упрек поэту, вдруг догадываюсь, скорее всего, сильная строчка, первая сильная в стихотворении, долго и бесшумно, как во сне, это воспоминание о немом хроникальном фильме, запечатлевшем похороны Ленина, что говорит и об искренности сострадания автора Пушкину. Не для него одного Ильич есть первейшая из святынь, но и о том, насколько Пушкин обольшевечен. Что неприятно по-мелкому, так это то, что Наталья Николаевна, вдова, небрежно оттолкнута в сторону дворцовой своры. К этому, впрочем, нам не миновать вернуться. Но вот главное и наихудшее. «Мы твоих убийц не позабыли, в зимний день под заревом небес мы царю России возвратили пулю, что послал в тебя Дантес». Что говорить в 40-е годы, когда появилось это стихотворение, факт цареубийства и детоубийства воспринимался обществом далеко не так, как сегодня. И все-таки изъявить любовь к Пушкину таким вот манером. Ужасно, и простите мне маниакальность, самоубийственно то, что эти стихи написал не Безыменский, не Жаров. Они принадлежат как собственность, как хуже того, собственность заработанная, чуть ли не завоеванная, даже если труд рабский, а в солдаты идешь по мобилизации, поэту истинному, одаренному от природы или от Бога, в которого он, конечно, не верил, редчайшей лирической пронзительностью. Короче, Ярославу Смелякову, о ком Давид Самойлов, помнится, говорил: «Мне бы такой талант, как у Ярослава, Уж я бы им распорядился».